Небал едва не силой сорвал с нее рюкзак и прямо прикладом ткнул в спину вперед. Луч заскакал по траве, заискрился метеорным дождем. Они бежали, что было сил. И бежавшие вместе с ними от огня стадо настигло их, поглотило легионом стремительных тел, грохотом копыт. Гибкий поток мышц словно подхватил их и понес со скоростью мчавшихся антилоп. Распугивать их стрельбой в небеса вовсе не пришлось. Стадо растекалось вокруг луча света, обтекало свет напряженной массой и впереди снова сливалось воедино. — Мы растопчем этих гадов! — радостно заорал на бегу аспирант, имея в виду всех оставшихся на пути врагов и всю мелкоту всяких злостных детекторов. Единым, живым и грозно дышащим потоком они пронеслись мимо всех детекторов или по всем чертовым детекторам. И стадо, наконец, выплеснуло их в черную пустоту, и огни всех кордонов остались далеко позади. И оба повалились в мокрую, но все такую же хрусткую траву, а, переведя дух, снова поднялись на ноги, и Аннабель своим карфагенским чутьем привела на самую вершину холма, откуда Джерри Майя наблюдал, как мог, за всем происходившим в заповеднике. «Джи!» — крикнула Аннабель, осветив сначала его ноги и выставленную наперевес винтовку. «Ани, ты!» — пробился сквозь шум воды голос Джерри Майи. Винтовка дрогнула и поплыла сквозь дождь в сторону. Аннабель так с разбегу шлепнулась ему в грудь. «Это мы, Джи! Мы говорили с Гулу!» «Ты кошка! Ты настоящая кошка!» — воскликнул Джи, смешно размахивая и загребая руками, будто хотел куда-то всплыть вместе со всеми. — Я думал, вам конец, и уйти не мог, не знал. Вы видели, что там делается? Это ваша работа, командос? — Гулу! — крикнули оба хором. — Он зажег базу. — Базу? — поразились оба. — Так вы что, ничего не видели? — даже подпрыгнул Джи. — Смотрите быстрее. Он выудил с переднего сиденья бинокль и протянул его Аннабель. Ганнибал теперь и невооруженным глазом видел далеко внизу, в глубинах дождевой завесы, огненный язык, протянувшийся по заповеднику не меньше, чем на милю, а в бинокль он различил какие-то геометрические фигуры, явно искусственного происхождения, охваченные пламенем. — Гараж и склад горит, — сказал у него за спиной Джи. — Если дождь не усилится, наверное, огонь доберется и до бунгало. Среди прочих огней вдруг ярко полыхнули поочередно два оранжевых шара, и что-то, мерцая, посыпалось там в разные стороны. — О, газовые баллоны! — определил Джи. — Я не завидую этим ребятам. Мне сон не нравился. Я за вас боялся, а теперь не знаю. Может, хороший сон? — Хороший сон, Джи! Наконец-то веселый голосок подала Аннабель, но голосок ее тут же стал грустным. Эти негодяи убили Тегулу. Там теперь много черепов, — бесстрастно заметил аспирант, возвращая ему бинокль. Много хороших черепов белых людей. Джи замер, а, отмерев, умыл лицо дождем и пробормотал. — Нам пора. Еще четверть часа, и мы застрянем тут на неделю. — На неделю я не могу, — невольно испугался аспирант, вспомнив, наконец, о своем институте и о своем начальнике. Джип лихо съехал, а вернее соскользнул с холма, и Джерри Майя бросил его на темное шоссе, чем-то теперь очень знакомое и аспиранту, и американской шпионке. Джерри Майя остановил машину только один раз на мосту. Он выскочил наружу, прихватив с собой браконьерский карабин, и, внимательно поглядев вниз, бросил оружие. — Все в порядке, — сообщил он, ввалившись обратно с ручьями и брызгами. — Волна поднялась, к утру унесет, знаете куда, на самое дно Виктории. — Минуту, — попросил аспирант, и, выскочив в потоке вод небесных, швырнул вслед за оружием и пробирку с кровью. Когда джип снова помчался во тьму, Ганнибалу стало казаться, так всю ночь и казалось, что он продолжает бежать с тысячеголовым стадом антилоп, движется и дышит вместе с ним, став частью огромной живой силы и вместе с бесчисленным стадом сотрясает землю. Так он и пробежал вместе с антилопами на север, через Африку,